Синдром Тернера. Болезнь, обусловленная различными хромосомными аномалиями, проявляется двумя ведущими клиническими признаками: дисплазией, неправильным развитием половых желез, что исключает нормальное половое развитие, и низкорослостью.